Последняя встреча. Проходя мимо гарнизонной бани, Болтун заметил новую мемориальную доску, на которой мраморными буквами было высечено, что здесь в скором времени собирается зачитать новый доклад сам заведующий. «Превосходно», — подумал Болтун, — «это и мой труд вливается в труд моей республики». Мазила был уже на месте. Скоро пришел и клеветник. «Ходят слухи, будто ты смываешься», — сказал он Мазиле. «Вранье», — сказал Мазила. «Мое положение сейчас как никогда прочное. Заказы получил, выставку обещают». Клеветник сказал, что он очень рад этому, и на всякий случай рассказал одну историю. «Мы как-то после воскресного перепоя плохо летали. Приехал сам командующий, говорит: не хотите служить, держать не будем. Кто не хочет служить в армии?» Я поднял руку. «И что ты думаешь? Всех вскоре демобилизовали, а меня еще полгода уговаривали остаться. Сулили повышение. Надоело, и я согласился остаться. Так на другой же день меня демобилизовали. Да с какой характеристикой? К счастью, тогда началась оттепель, и посадили меня совсем по другому поводу. Потом стали говорить о предстоящей выставке, в которой Мазиле предложили наконец-то принять участие. Клеветник сказал, что он не стал бы участвовать в такой выставке. Унижений много, толку мало. Мазила сказал, что он художник, и без выставки ему нельзя. Карьерист сказал, что это не выставка, а, как передали по радио, демонстрация выдающихся успехов и расцвета талантов. А поскольку у Мазила не талант, а гений, ему там не место. Мазила сказал, что у него интуиция, что эта выставка сыграет роль, что ему нужны деньги, а для этого нужны заказы, и чтобы получить заказы, нужно официальное признание, что допуск на выставку в их системе есть разрешение начальства заключать со мной договора. Но что, если он откажется, это будет истолковано против него так, будто он зазнался, так истолкует начальство повыше, и его не допустили, хотя он рвался, так истолкует начальство пониже и коллеги. Так что, если пропустят хотя бы какую-нибудь ерунду, это даст ему возможности и так далее. Одним словом, закончил речь Мазила, давайте добавим что-нибудь посущественнее. «У меня дома», — сказал карьерист, — «есть бутылка отличного французского коньяка. Подарок президента одной тамошней фирмы. Поехали, пусть они катятся все в жопу».